опять подумала о неизвестной Джастин, но тут же поспешно прогнала от себя эту мысль. «Ты не хочешь чего-нибудь поесть?» Он посмотрел на Бонни и Джека. «Пусть веселятся. Не будем отнимать у них эту радость». Помахав счастливой паре, они вышли из зала и стали подниматься наверх по широкой каменной лестнице. «Это первая ночь, когда я сама не укладывала Эймори спать», — сказала Лианна. Супруги вместе вошли в маленькую детскую комнату, которая соединялась со спальней Лианны. В комнате было тихо. Огонь в камине оказался потушен. Лианна почувствовала смутное беспокойство. Неужели Массини не знает, что должна находиться возле Эймери? Ведь если он заплачет, то внизу никто не услышит этого из-за шума веселой пирушки. В висках у Лианны стучала кровь. Взглянув на Ранда, она увидела, как напряглось его лицо. Обойдя залитое лунным светом большое кожаное кресло, они осторожно приблизились к колыбели. Лианна откинула покрывало и наклонилась, ожидая увидеть сына. Колыбель была пуста. Глава 17. Мир перестал существовать для Лианны. Обезумевшими глазами она, не мигая, смотрела на Ранда и видела на его лице отражение собственного ужаса и вины. «Нет!» — простонала Лианна. «Прошу тебя, Господи, нет!» Она взяла из колыбели детское одеяльце и зарылась в него лицом, вдыхая нежный аромат Эймери. Потом Лианна с надеждой взглянула на мужа. Может быть, он капризничал, может быть, Масси взяла его к себе. С застывшим, как маска, лицом, не в силах вымолвить ни единого слова, Ранд повел ее в комнату Масси. По мере того, как они приближались к двери, Лианну все сильнее охватывал страх. Ранд вошел первым, и Лианна ахнула, судорожно стиснув похолодевшими пальцами мягкое шерстяное одеяльце Эймери. В комнате было пусто и холодно. На кровати никто не спал. Ужас проник в ее сердце. «Господи Иисусе!» Ранд, словно очнувшись ото сна, бросился вон из комнаты. «Мы должны немедленно поднять всех на ноги!» Страх и тревога за ребенка росли в них с каждой минутой. Лианна быстро спускалась по лестнице, судорожно хватая ртом воздух. Ранд ворвался в зал, перепугав веселящихся там людей. «Масси и Эймери пропали!» — выкрикнул он. Со всех сторон послышались испуганные возгласы. Отыскав матушку в брюло, Ранд нетерпеливо схватил ее за плечи. Женщина вся тряслась от страха. «Милорд, Масси сказала, что сама уложит его спать. Я никогда не думала, что она...» «Когда?» — допытывался Ранд. «Когда ты видела ее в последний раз?» Матушка Брюло опустила голову. «Несколько часов назад, милорд». «Господи, если что-нибудь случится с моим сыном...» Он не договорил, но ярость и ужас, пылавшие в его глазах, были красноречивее многих слов. Все разом засуетились, бросаясь во все углы замка. Лианна схватила Ранда за руку. «Боже мой, мы не найдем их здесь!» — всхлипывая, произнесла она. «Пресвятая Дева Мария, Масси похитила Эймери!» Ранд прижал ее к себе. «Она не причинит ему зла, Лианна. Масси любит мальчика». Лианна сквозь слезы взглянула на мужа. «Как ты думаешь, где они?» «Скорее всего, она отправилась в Мезансель, чтобы отыскать Жерве». «Тогда почему мы стоим здесь?» — вскричала Лианна. Они вместе выскочили из зала и бросились к конюшне. Действительно,